Есть час на те слова. Есть час на те слова. Из слуховых глушизн высокие права выстукивает жизнь. Быть может, от плеча, протиснутого лбом, быть может, от луча, невидимого днем, в напрасную струну, прах взмах на простыню, дань страху своему и праху своему, жарких самоуправств, час и тишайших просьб, час безземельных братств, час мировых сиротств.